Пророки и пророчества Нового Завета. Термины и роли, связанные с пророческим в Новом Завете, как продолжают существующие признаки пророческого, так и противопоставляются им. Опять же, чтобы понимать эволюцию этого термина, лучше всего начать с его этимологии. Основное греческое слово, обозначающее пророка, используется 144 раза в Новом Завете. Чаще всего в Евангелиях от Матфея 37 раз и Луки 29 раз в Евангелии, 30 раз в Деяниях. Оно также встречается у Марка 6, Иоанна и Павла по 14 у каждого. Откровение Иоанна Богослова 8, послание к евреям и втором послании Петра 2, а также в послании Иакова и в первом послании Петра 1. Это слово используется и в ветхозаветных писаниях. Пророчество — абстрактное существительное, описывающее пророческую речь ветхозаветного или христианского пророка. Также используется Павлом в значении «пророческий дар» согласно. Его глагольная форма означает «провозглашать божественное откровение» и встречается в Новом Завете 28 раз. Она используется в параклитическом смысле, то, чем занимается Святой Дух внутри нас, утешает, обнадеживает, убеждает, обучает и в значении предсказания будущего. Использование слова «пророк» как для ветхозаветных, так и для новозаветных пророков указывает на то, что между двумя эпохами предполагается преемственность, и для новозаветных авторов писания ветхозаветных пророков исходит из уст Бога. Матфей чаще всего цитирует ветхозаветных пророков с точки зрения неопровержимого исполнения Священного Писания. Считается, что это относится к рождению и жизни Христа. Непорочное зачатие, местоположение Вифлеема, въезд в Иерусалим, смерть и воскрешение. Пророкам и пророчествованиям вновь отводится значительное место в Евангелии от Луки. В историях о рождении Иисуса четыре человека особо отмечены и исполнены Святым Духом для пророчествования. Елисавета, Захария, Симеон и Анна пророчица во время очищения Иисуса. Ни один из этих людей не проявляет признаков ветхозаветного пророка, возможно, из-за того, что им поручена особая миссия. Но во всем Новом Завете, как и в Ветхом, присутствие и наполнение Святым Духом занимает центральное место в историях о пророках и пророчествах. По своему призванию, по проповеди и послании о суде, покаянии и спасении, Иоанна Крестителя можно считать последним из пророков Ветхого Завета и первым из пророков Нового Завета, объявившим, что спасение пришло. Хотя Иоанн демонстрирует признаки ветхозаветного пророка, он добавляет кое-что новое. Обращение, через которое проходят его последователи посредством покаяния и прощения, скрепляется крещением. Он всегда больше сосредоточен на том, кто придет после него, чем на божественном суде. Слушатели Иисуса верят, что он пророк, основываясь на таких его чудесах, как исцеление слепого, а также способности заглядывать внутрь и видеть истории человеческих сердец, как он увидел греховную жизнь самарянки. Он принимает этот титул, демонстрируя все признаки классического пророка, за исключением написания текстов. И все же он считается более великим, чем они, потому что несет спасение. Иисус не только использует термин «пророк» в отношении самого себя, но и утверждает, что обладает духом, необходимым для пророчествования. Лука упоминает пророков чаще, чем любой другой автор Нового Завета. Из 144 случаев употребления слова «пророк» в Библии 59 раз пророк используется именно в Евангелии от Луки и Деяниях. Синоптические Евангелия, три первые книги Нового Завета, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, и Деяния ставят иные акценты в пророческой работе Духа, чем Павел, чья точка зрения на работу Духа и его дары Церкви является господствующей и на сегодняшний день. Лука заостряет внимание на более широкой картине Евангелия Божьего во Христе и миссии Святого Духа в мире, сосредоточившись в деяниях на повествовании о зарождении Церкви и миссионерских путешествиях. Текущий консенсус в отношении пневматологии Евангелия от Луки проясняет его особый взгляд на дух пророчества и миссию, связывая его с Ветхим Заветом. Это важный аспект взаимоотношений ветхозаветных пророков с художниками-пророками в христианской традиции через Святого Духа, а также моего утверждения о том, что Святой Дух в своей миссии находит нас на протяжении всей истории в неожиданных местах и запутанными путями. Исследователь Нового Завета Макс Тёрнер обозначает 5 основных точек соприкосновения. Первое. Пневматологические источники Луки, еврейские из Ветхого Завета. Вторая. Для Луки Дух является движущей силой и объединителем истории спасения. Эта миссия легитимизирована в синоптических Евангелиях и Деяниях. Третья. У Луки Дух понимается прежде всего как Дух пророчества. Четвертая. Следовательно, Лука редко поднимает вопрос о духе как о силе духовного, этического и религиозного возрождения отдельных людей. И пятое. Выходя за рамки иудаизма, пневматология Луки наделяет дух христоцентрическими функциями, включающими дух Иисуса. Тёрнер далее определяет 6-й, почти консенсусный путь. Для Луки дух обычно временно близок или даруется в то же время, что и обращение и инициация. Великий момент новозаветного пророчества наступает в день Пятидесятницы, после Вознесения Христа. Святой Дух нисходит на учеников, и они наполняются им, говоря на языках, которые понимали даже иудеи из других городов и стран. Петр, проповедуя, цитирует пророка Иаиля. «И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать. И будет. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Он рассказывает историю Израиля, называя Христа исполнением пророчества Иаиля. Окружающие, растроганные до самого сердца, спрашивают, что они должны делать, на что Петр отвечает: «Покайтесь». И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святаго Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. В день Пятидесятницы дар пророчества раздается им образом, невообразимым в Ветхом Завете. Лука так умело связывает послание Петра о пророках с посланием Иисуса, что это заслуживает полной цитаты. После сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы Петр проповедует израильтянам в Соломоновом притворе о пророках и покаянии. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведенью. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии». Лука называет пророков ранней церкви. Наиболее известным из них является Агав, который с помощью Святого Духа предсказывает голод в Иерусалиме и смерть Павла. Другие небольшие примеры включают Иуду, Силу и 4 дочерей Филиппа. Пророки как таковые не столь распространены в Новом Завете, как в Ветхом. Принятие Нового Завета Святым Духом настолько сильно проявляется в индивидуальном и корпоративном теле Церкви, теле Христовом, что дары Духа раздаются во многих формах, порождая разнообразные виды служения – апостолов, пророков, учителей и так далее, чьей целью является всеобщее единство. В посланиях Павла пророческая работа Духа упоминается только в контексте Церкви. Хотя у нее нет четкого определения, это могущественный дар, посредством которого Бог открывал тайны, знания, наставления и ободрения. Однако он стоит отдельно от учительства и даже превосходит его. Несмотря на то, что Иоанн Креститель и Иисус трактуют пророческую работу Духа тем же образом, что и ветхозаветные пророки, в посланиях она предстает иначе. Лишь в единственном месте в посланиях упоминается обличающая роль Духа. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Удивительно, но именно служение апостолов, в том числе и Павла, наиболее тесно отождествляется с характеристиками ветхозаветных пророков, которые проявляются в их призвании. Правда, в отличие от ветхозаветных пророков, они не демонстрируют сомнений. В их проповедях, в том содержимом их посланий, где они затрагивают темы суда и кары. Как и в случае с пророками Ветхого Завета, их послание адаптировано к текущему моменту и потребностям. Спасение пришло, и его провозглашение — центральная тема. Послания апостолов не говорят о суде, обреченности и смерти в том смысле, в каком это делали ветхозаветные пророки. Однако они также не обладают эстетическими формами и стратегией разделения, ибо Царство Божие уже пришло. Спасение уже здесь. В главе 2 послания к Ефесянам апостолы и пророки вместе определены как закладывающие основания нового храма, Дома Божьего. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все знание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором вы и устрояетесь в жилище Божие Духом». Смыслы изменились в эпоху ранней Церкви вместе с воплощением, смертью, воскресением и вознесением Иисуса Христа и последующим даром Святого Духа Церкви. Соответствующий сдвиг в смысле пророчества привел к тому, что роль пророка в Ветхом Завете стала наиболее близкой к роли апостола, что означает «тот, кто был послан». Аналогично тому, как Бог послал Моисея и Аарона к фараону и в Исход. Илия был послан к Ахафу, Исаия в Израиль, и, пожалуй, наиболее уместное сравнение — то, как Иона был послан в Ниневию. 12 апостолов, те, кто стали свидетелями воскресения Христа, которым позднее присоединился Павел и кому он поручил донести истину Евангелия Божьего во Христе до всех народов, рискуя своей жизнью ради правды. Вместе с ветхозаветными пророками апостолы закладывают фундамент нового Дома Божьего. Их общее свидетельство основано на Ветхом Завете и сохранено в Новом. И поскольку ни одно основание не повторяется, они незаменимы в любом последующем поколении. Глава 22 Откровения Иоанна Богослова, заключительная глава библейского канона, традиционно считается написанной Иоанном, любимым учеником Иисуса, апостолом и пророком, согласно Откровению. Соединяет историю пророков, апостолов и Иисуса Христа с его святой невестой, Церковью, в Новом Эдеме, Иерусалиме, священном городе. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Иисус называет тех, кто сможет войти в святой город, и тех, кто не сможет, грешников, в числе которых и идолослужители. Затем он провозглашает: «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Однако воскресение Христа, Вознесение и День Пятидесятницы переворачивают все категории и ярлыки с ног на голову. Основополагающая реальность заключается в том, что Бог сам выбирает, кому предоставить свои дары, что они приобретают многообразные измерения в соответствии с потребностями Духа, и что разные люди получают различные же, но иногда пересекающиеся аспекты пророческого дара. Статусный, весьма желанный аспект, приравнивающий дар пророчества к лидерству в церкви, сообществе. Аспект, дающий возможность говорить правду широким народным массам и предсказывать будущее за пределами церкви, агав. И в продолжение пророческого служения Иоанна Крестителя, Иисуса и его прощальных бесед, в которых он возвещал своим ученикам о пришествии Святого Духа, аспект миссионерства, обличение неверующих и верующих в грехах и призыва к покаянию. Краткий экскурс в обличительную роль Святого Духа проясняет его связь с ветхозаветными пророками, Иисусом и более поздними художниками-пророками. Для Иисуса послание ветхозаветных пророков — это финальный призыв к покаянию, произнесенный для того, чтобы обличить израильтян в их грехе и вернуть их Богу. Иисус рассказывает ученикам о деяниях и пришествии Святого Духа. «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приедет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, и о суде же, что князь мира сего осужден». По мнению комментаторов, начиная с Августина, эти стихи являются одними из самых сложных для толкования в IV Евангелии, но они наиболее четко связывают судейскую, обличительную роль ветхозаветных пророков, через которых говорил Святой Дух, в первую очередь и Иезекииля, со служениями Иоанна Крестителя и Иисуса, и будущей миссионерской ролью Святого Духа, Параклета, в мире. Именно по этой причине, а также в продолжение поиска связи непреложных положений священных писаний, истории христианской традиции с пневматологически обоснованными находками и с учетом теологической работы художника-пророка, я уделяю им особое внимание. Не все так однозначно в отношениях между словом «обличать» и тремя залогами. Относительно греха — чьего греха? Относительно праведности — чьей праведности? И относительно суда — чьего суда? Существует по меньшей мере 7 различных интерпретаций, которые я не буду подробно описывать, но наиболее цитируемая версия и, как мне кажется, наиболее ясная, исходит от Карсона. Главная потребность состоит в том, чтобы привести мир к осознанию собственной вины и осуждению греха, что соответствует стиху 22 главы 15 Евангелия от Иоанна, в котором присутствие Иисуса раскрывает состояние людей и не оставляет им оправданий. Параклет обличает мир в мировом грехе, мировой праведности и мировом суде. Что касается мирового греха, интерпретация Карсона соответствует стиху 46 главы 8 Евангелия от Иоанна, единственному другому месту в этой книге, где встречается слово «обличать». Иисус спрашивает: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Что касается мировой праведности, самой трудной для интерпретации, Карсон понимает это как один из примеров иронии Иоанна, которую он использует в общении с учениками. Это согласуется с негативным значением, представленным в главе 64, стихе 5 книги пророка Исаии. «Вся праведность наша, как запачканная одежда. и с подразумеваемым отрицанием праведности евреев, хотя они не упоминаются по имени, ибо они любили похвалу людей больше, чем похвалу Бога. Мировой суд считается ложным судом, о чем в первую очередь свидетельствует суд над Иисусом. И причина, по которой Параклет обличает светский суд, заключается в том, что тот осудил князя мира сего. Этим он также сообщает ученикам о роли Параклета, заверяя их, что они не будут покинуты. Параклет обличит мир как сам по себе, так и через учеников. Без ухода Иисуса Параклет не смог бы прийти, а без такого высшего вмешательства миссия учеников была бы напрасной. Понимание обличительной работы Духа и ее роли в том, как на человека нисходит Святой Дух, становится важным для оценки творчества художника-пророка и его воздействия, поскольку роль пророка тяготеет к осуждению и обличению, а нисхождение Святого Духа на художников-пророков в христианской традиции придает им по большей части обличительную, осуждающую роль.